По прошествии месяца подошло время получать первую зарплату, обещанные владельцем отеля $150. И тут Любу настиг очередной удар. Хозяин заявил, что дела у отеля идут плохо, гостей намного меньше, чем ожидалось, и платить массажисткам ему нечем. Пусть отработают еще месяц, потом, если дела пойдут хорошо, он заплатит за весь период работы. Девушки устроили скандал, кричали, плакали, умоляли. Владелец велел им прийти на следующий день после обеда. Он подумает, что можно сделать. Он нас дурит, — зло говорила Люба. Даже если мы останемся еще на месяц, нет гарантии, что он нам заплатит. Он так и будет кормить нас завтраками. Мила угрюмо молчала. Они оказались в абсолютно бесправном положении. Туристическая виза, которую они получили за $10, прилетев в Анталию, действительно всего месяц. И месяц этот истек 2 недели назад. Теперь, чтобы иметь право хоть на что-нибудь, нужно получать новую визу, которая стоит уже намного дороже. Они не могут обратиться в полицию, чтобы выколотить деньги из хозяина, потому что у них нет права работать в Турции. Они не могут вообще ничего. На следующее утро они снова вышли на работу. Люба решила, что это правильно. Не нужно злить хозяина. Если прогулять, он, может быть, и заплатит обещанные деньги, но на второй месяц их не оставит. До обеда Люба успела обслужить 5 человек. Закрыла массажный кабинет и постучала в соседнюю дверь, за которой работала Мила. Пора было идти к хозяину. Дверь оказалась запертой. Люба несколько раз подергала за ручку и на всякий случай громко позвала подругу. Она знала ее характер и потому была уверена, что Мила занимается не только оздоровительным массажем. Но по царящей за дверью тишине стало понятно, что Милы там нет. Люба поднялась в офис к хозяину. Сидевшая в приемной секретарша бросила на нее сочувственный и какой-то сальный взгляд, от которого Любе стало не по себе. — Шефа нет, — сообщила она. И Любе показалось, что она с трудом сдерживает гадкую ухмылку. — А когда будет? — Завтра. — Он назначил нам прийти сегодня. Он должен заплатить нам за работу. — Он уже заплатил, — сообщила секретарша, и все-таки ухмыльнулась. Люба опрометью бросилась в ближайшую деревню, где они с Милой снимали комнату. Ворвавшись в дом, она сразу увидела подругу, складывающую в сумку свои вещи. — Заплатил? — запыхавшись, радостно спросила Люба. Мила подняла на нее холодные голубые глаза, не прекращая своего занятия. — Мне? — Да. — А что значит «тебе да»? — не поняла Люба. — А мне? — А тебе нет. — Как это? Почему? — Потому что нечего строить из себя целку-невредимку. Ты что, маленькая? Не понимаешь, как здесь деньги зарабатываются? Люба в изнеможении присела на стул. Только сейчас она почувствовала, как от бега по полуденной жаре колотится сердце. «Ты ему дала?» «Милая моя, не дала, отдавала. Весь этот месяц, каждый божий день. За это он мне и заплатил. Если бы ты была поумнее, он бы и тебе заплатил. А так сиди, соси палец». «Но ведь я работала!» — в отчаянии воскликнула Люба. «Я же вкалывала, как вол. Думаешь, я не видела ничего?» Я в день делала по 15-20 массажей, а ты максимум 5-6, я считала. У нас нагрузка считается общая, но я же работала в 3 раза больше тебя, потому что ты еще и с клиентами трахалась. Я знаю, мне через стенку все слышно. К тебе в кабинет только мужики ходили, знали, зачем идти. Мила рывком застегнула молнию на сумке и вскинула ремень на плечо. Да, я трахалась с клиентами и с хозяином тоже. И заработала деньги, а ты нет. Потому что каждый зарабатывает, как умеет. В первый же вечер, когда хозяин сделал нам предложение, все могло бы решиться. Если бы ты не была такой дурой и недотрогой, ты бы как сыр в масле каталась. Мы обе должны были согласиться. За групповуху он отвалил бы куда больше денег. А если бы мы согласились ложиться под лесбиянок из числа отдыхающих или под дряхлых стариков, мы бы уехали отсюда в бриллиантах с ног до головы. Но только обе, понимаешь, вместе. Проститутка-одиночка сейчас никакой ценности не имеет. Их вон пруд-пруди, в том числе и из наших русских. Сейчас ценится только хорошая группа, а ты со своими идиотскими принципами и сама денег не заработала, и мне не дала. Все, привет. Она решительно двинулась к двери. — Куда ты? — беспомощно спросила Люба. — Куда надо? С такой, как ты, все равно каши не сваришь. Буду сама выбираться из этого болота. Дверь за ней закрылась. Минут через пять Люба спохватилась, что не спросила Милу, заплатила ли она домохозяину свою долю за снимаемую комнату. Она выскочила из дома и помчалась к стоянке такси, но было поздно. Турция не Россия. Здесь такси ждать не приходится. Они всегда под рукой.